Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует 14, бесконечное число, морей и храмов. Все повторяется много раз, 14 раз. Но две вещи в мире неповторимы. Наверху непонятное солнце, внизу я, Астерий. Возможно, звезды и солнце. И этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом. Каждые 9 лет в доме появляются 9 человек, чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются. Их тела помогают мне отличать эту галерею от других. Мне неизвестно, кто они. Но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель. С тех пор меня не тяготит одиночество. Я знаю, что мой избавитель существует, и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель, спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я? Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось крови. «Поверишь ли, Ариадна, — сказал Тесей, — Минотавр почти не сопротивлялся».